Глава 54. Египет. Александрия. Четверг. 14:00. Легкий приятный ветерок ласкал морской берег. Между столиками, которых на веранде было не меньше десятка, элегантно дефилировал официант, разнося заказы. Филипп, переодевшись в чистую одежду, с удовольствием сидел на веранде гостиницы, подставив лицо южному ветру. Как же приятно вновь почувствовать азарт! Он уже и забыл, насколько это здорово. Искать истину, узнавать прошлое и открывать новое. Писатель чувствовал себя так, словно вышел из душного подвала на свежий воздух. Он снова жил, снова видел смысл, снова обрел интерес. Каменную плиту он сдал в камеру хранения отеля на всякий случай. Не хотел оставлять столь ценный предмет в номере. Предстояла большая работа по расшифровке текста, но возвращаться в Москву не хотелось. Что, если плита не само сокровище, а новый ключ к нему? На ней очередная загадка. Сначала надо понять, что написано на плите, а потом решать, куда двигаться дальше. Но сможет ли он сам расшифровать текст? Филипп встал и пошел в свой номер. Ему не терпелось начать работу с плитой, но сначала надо было немного отдохнуть. Он отпер дверь номера и сделал шаг внутрь. Вещи валялись на полу. В комнате кто-то был и что-то искал. Писатель в изумлении остановился. Затем он наспех собрал вещи в рюкзак, поднимая их с пола. Сердце бешено колотилось в его груди. Оставаться в этом отеле больше нельзя. В холле портье весело ему улыбнулся, принимая ключ от номера. Филипп забрал плиту из камеры хранения и вышел из гостиницы на улицу. Жара была на пике. Поразмыслив несколько секунд, он достал телефон и нашел нужный контакт, который дал ему дядя на всякий случай. А как известно, такие случаи всегда происходят. В трубке послышались гудки. Молодой человек пошел к пристани. Там проще ловить такси. «Алло, слушаю!» — раздался мужской голос. «Мистер Галди?» — спросил писатель по-английски. «Да, это я». «Здравствуйте. Извините за неожиданный звонок. Меня зовут Филипп Смирнов. Я племянник Петра Смирнова. Вы его помните?» «Конечно. Здравствуйте. Чем могу помочь?» Галди заговорил на русском языке с большим акцентом. «Видите ли, я сейчас нахожусь в Александрии, а Петр Иванович говорил, если у меня возникнут осложнения, я могу рассчитывать на вашу помощь. Дело в том, что я оказался в несколько странной ситуации и...» «Я все понимаю, мой дорогой. Не тратьте время, приезжайте ко мне!» Галди назвал адрес. Тут же очень удачно подъехало такси. Филипп повторил таксисту адрес. Он сел, и машина тронулась. Следом на некотором расстоянии поехал мотоциклист.